Глава 17. Смоленск. Киев. Союз со Аскольдом и Диром. Простояли несколько дней, отдыхая и восстанавливая силы, давая размяться лошадям. Вдалеке замечали лазутчиков, но на контакт никто не выходил. Опасались. Пришлось рассылать во все стороны разведку. Пока маялись ожиданием, обсудили дальнейший путь. Не хотелось спускаться вниз по Днепру, а придется. Олег сразу же запугал порогами. Ничего, по уверениям проводника, купцы свои суденышки волоком перетаскивают по земле. Мало кто рисковать товаром отваживается. Дойдем, посмотрим. Первая вернулась лодка с верхнего течения Днепра. Довернулась не одна, а в сопровождении чужой боевой лодии. Дозор нас вовремя предупредил, поэтому о приближении гостей узнали загодя и успели подготовиться к встрече. Ну как подготовиться? Лагерь продолжал заниматься своими повседневными делами. Те, кому следовало, приготовились к встрече, зарядив арбалеты. Встретили высадившихся на берег гостей, проводили к княжескому шатру. Видно было, что большое войско вызывает у приплывших опасения. Держатся на стороже, но страха не выказывают. Впрочем, по-другому и не может быть. Время такое, покажешь слабость, и тебя тут же съедят. Гости чиниться не стали, а сразу же постарались вызнать цель нашего прибытия. Вежливо. Как только услышали, что путь наш лежит вниз по реке, явное облегчение нарисовалось на лицах, но приглашение к столу отклонили. Впрочем, тут же объяснили свой отказ аналогичным приглашением своих старшин. Трубар с Рюриком переглянулись, кивнули друг другу и повернулись к нам. Теперь уже пришлось нам с Олегом переглядываться. Кивать только не стали, на словах согласились. Вот только все равно придется разделиться, не дело всем вместе отправляться незнамо куда. Рюрик остается в лагере, а мы втроем примем приглашение и направимся в гости. Загрузились на струк, полусотня стрелков уже была на борту. Жаровни начали попыхивать разгорающимися углями, на всякий случай. Пока шли следом за хозяевами, зарядили пушки, не помешают. Ветер позволил поднять паруса, поэтому до места дошли быстро. Справа на возвышающихся над рекой холмах показались крепкие бревенчатые стены с высокими квадратными башнями, и наглухо запертые широкие ворота. Нас опасаются, что ли? Вытоптанный безжизненный берег, колючие взгляды со стен, зайчики от начищенного оружия и брони, негостеприимно встретил нас год. Лодья хозяев причалила к широким мосткам вдоль берега, прямо супротив ворот. Кормчий указал и нам место рядышком. Ну нет, мы уж по-своему сделаем. Бивой прошел чуть выше, развернулся на просторном месте реки, и, обогнув судно хозяев, прижался левым бортом к настилу. Если что, будет легче и быстрее удирать, хотя вряд ли тут задумывают плохое. Но на всякий случай у нас давно щиты на борта подняты, и пушки заряжены картечью. Заскрипели от столкновения доски обшивки, забормотал что-то ругательное бивой, вспомнил, как собирался сплести из канатов кранцы для таких вот случаев. Перепрыгнули на причал матросы с веревками в руках, шустро привязали струк, приняли сходни. И что дальше? Владимир, Олег, стоим, ждем на мостках. По правде, гости нас должны встретить, иначе обида будет. Да и неуместно нам первыми на поклон идти. За нами сила стоит. Приглашение приняли, значит, уже уважение оказали. Помедлил миг, обернулся к стоящему рядом Даниславу. Без команды не стрелять, с нами двух бойцов отправь, будут вестниками. Понял, княже. Протопали по сходням, пружинисто сгибая колени на прогибающихся досках. Остановились в десятке шагов от струга. Ждем. На судне тишина, даже слышно, как иногда потрескивают угли в жаровнях. Давно я вот так не стоял под перекрещивающимися взглядами, добрыми и не очень. Буквально сразу же заскрипели ворота, распахиваясь настежь, выплескивая наружу небольшую вооруженную группу. «Не стрелять до команды!» Не оборачиваясь, повторил громко Трубар. «Фух!» С облегчением выдохнул я, разглядев во главе направляющейся к нам группы богатые плащи старейшин. Хотел и я также выдохнуть, да после твоего громкого облегченного фуха не буду. Тихонько наклонился ко мне Олег. Нашли место для пустого трепа. Громким шепотом застроил нас князь. Зря мы так переживали. Дело оказалось вот в чем. Местные так нас опасались, что просто решили перестраховаться. Как только пролетел слух, что к Днепру с севера идет крупное войско, так тут же опустили городские посады а из всех окрестных мелких городищ и селищ спешно под защиту крепких деревянных стен сбежался простой люд. Вот почему мы по пути никого не видели и не слышали. Мы-то думали, что по умолчанию свои, и нас никто не боится. А на самом деле, кто об этом знает? Никто. Теперь будут знать. Город вздохнул спокойно. После этого единодушного выдоха, прокатившегося волной от одного края стены до другого, улицы наполнились гамом и шумом. Завизжали молчавшие до того свиньи, забрехали собаки и отчетливо замычали коровы. Потянулся народ за ворота, освобождая забитые улочки и площади. А нас принимали со всем уважением в больших просторных палатах. После обязательного и долгого застолья пришла пора поговорить на насущные темы. Первыми начали хозяева. Их интересовало все. Для чего собрали такое большое войско, как прошли по рекам, кого встретили. Нас же волновали хазары. Когда их видели и где, в каком количестве. Которое лето покоя на рубежах нет. Пора укорот давать недругам. Прошлым годом частенько покоя не давали. Сколько людей угнано не перечесть. До нас, правда, не доходили, но люди слухи разносят, донеслось с разных концов. Прошлый год не доходили, так может, этим летом дойдут? Раздумчиво произнес Трубор в наступившей тишине. Так вы же пришли с ними воевать? Прокашлялся выборный старшина от торгового конца. И что? Отгоним от границ и уйдем дальше. У нас в Киеве дела. Да у вас и своя дружина есть, отобьетесь. Сожгут нас, и дружина не поможет. Да и нет у нас столько воинов. Мы свое княжество защищаем. Зачем нам чужие? Призадумались собравшиеся. Вот и хорошо. А мне так совсем здорово было. В разговор не лез, без меня прекрасно справлялись. Теперь нужно паузу взять, пусть смоляне созреют. Вы подумайте, как дальше жить станете. А мы откланяемся. Отдохнуть пора. За праздными разговорами дошли до Струга, распрощались с провожающими и пошли вниз по течению к своему лагерю. Вот теперь можно и обсудить услышанное, когда вокруг только свои и чужих ушей нет. «Что скажете?» — начал Трубор. «Ты хочешь их под защиту Пскова взять?» — уточнил Рюрик. «А надо ли это нам?» «Такая даль. Намаялись на шестах идти. А если реки обмелеют?» «Вы что думаете?» «Не удалось нам с Олегом отмолчаться. Да и как тут отмолчишься, когда вопрос в лоб задают?» «Переглянулись», — пожал плечами Олег, как бы передавая мне право первому отвечать. Хмыкнул Трубор на наши ужимки. Посмотрел вопросительно в глаза. «Придется мне первому отвечать». «Надо. Будет тут Смоленское княжество. Назначим посадника, поставим каменные стены вокруг города. Торговля сразу же расширится. Земледелие опять же тут лучше. Да и само место хорошее, на перекрестке торговых путей стоит. Дорогу сюда проложим. Обозы пойдут не только по воде, но и по суху. Со Скольдом и Диром, думаю, тоже договоримся. Им сейчас тяжко приходится. А будет еще хуже, сами не удержатся. Домой будем по Итилю возвращаться. Может, еще с кем уговоримся. Вот и объединим земли. Хотя главное не объединить, а потом удержать. Посмотрим. Со Смоленском проще. Тут, если что, палачане помогут. Им ближе. А нам в первую голову нужно будет новые дороги прокладывать и войско увеличивать. Опять войско увеличивать. Только-только вздохнули спокойно. Да ладно, не вскидывайся так. Сам понимаю, что надо. Зачем нам смоляне, так и не понял. Нам бы свое обустроить и защитить. Так-то оно так, да не совсем. Синиусу на севере противников нет и не будет. Постепенно займет земли до Студенного моря, договорится с местными вождями, кого подомнет, кого купит. Рюрику открыта дорога на восток и северо-восток. На обратном пути остановимся в Белоозере. Думаю, после нашего посещения они с нами наконец договорятся. А там и до Урала рукой подать. Заволочья, Ватики, Черемисы. Есть куда ему развернуться. А Смоленск нам дорогу открывает на Ростов и Суздаль. Погоди, погоди. Наговорил, разошелся. Куда нам столько земли? Нет, взять-то можно, но ведь их и защищать надо будет, не выдержал Рюрик. Пусть сами защищаются. А мы поможем, обучим, вооружим в конце концов. А в крайнем случае и защитим, не без этого. Ну это ладно, а для чего? Чем земель больше, тем народу больше. Значит, войско можно большое собирать. И дань, налоги. Вот только дороги нужны. По рекам много не наплаваешься. Не находишься, на автомате поправил Олег. Что земли собирать надо, это я согласен. Но не рано ли? Посмотри, что вокруг делается. А через 20 лет, значит, будет вовремя, уколол ехидно. За эти годы сколько воды утечет, смутился вещий. Ну да, ну да. Нам же, псковичам, еще на западе достраивать крепости надо. Да новые заложить под вине. Пока местные к нам хорошо относятся, нужно с ними дружить и этим пользоваться. Закрепимся, и никто нас оттуда не сковырнет. А там и дальше двинемся. Далеко. Насколько сил хватит. Пока нас боги поддерживают, местные будут за нас. Скоро их западники выдавливать начнут. Вот и надо этот момент не упустить. Сила в Европе огромная собирается. А земель там не хватает. Опять же, неисчислимые богатства варваров манят. Попрут скоро разные меченосцы, будут нас на крепость проверять, да наши земли захватывать. Да сколько раз уже об этом разговаривали. Опять одно и то же повторяем. Ничего, еще разок повторим, не помешает, — эхом отозвался Трувор. Вы что думаете, мне самому не страшно? Еще как страшно. Это не у себя в крепости править. Тут нужно будет каждому из нас сил очень много приложить, людей верных найти. От них и дальше строить. Но начинать надо? Надо. Я оглядел каждого. Вот и посмотрим, до чего смоляне договорятся. Может, и не согласятся под нашу руку идти. А пока давайте решать, что будем дальше делать. Останемся еще на несколько дней или дальше поплывем. Обвел нас взглядом Трубор. Можно немного подождать. Люди отдохнут. Кони поправятся на свежей травке. Разведка вернется. Тогда и примем решение, откликнулся Рюрик. Думаю, слухи о нашем прибытии уже далеко разнеслись. Не пойдут сюда хазары, забоятся. Надо к Киеву идти, там еще сколько времени потеряем. А смоляне никуда не денутся, сейчас или потом, но все равно к нам придут. А ведь еще через Каганат и Булгар плыть, не согласился Олег. Вот там будет нам жаркая встреча. Решено, завтрашний день на сборы и после ночи выходим. До чего смоляне додумаются, рано или поздно узнаем. Правы вы. Не согласятся сейчас под нашу руку идти. Пойдут потом, никуда не денутся. На этом и разошлись. Отдыхать пора. Следующий день прошел в повседневных хлопотах. Сборы, как таковые, много времени не заняли. Да и что там было собирать? Самое трудное будет перед отходом лошадей на барже загнать. Так что к вечеру все были готовы к выходу. Войско, дабы не расслаблялось, все свободное время гоняли десятники и сотники. От смолян так никакого ответа мы не получили. Тишина. Ну и ладно, утро вечера мудренее. Утром на рассвете, как только разошелся туман, загрузились и отчалили. Выгребли на середину речки и подняли паруса, ловя слабый ветер. С замыкающего струга долетела весть о показавшихся смолянах. Пришлось, чертыхаясь, бросать якоря. Причаливать к берегу отказались. Лодья смолян прошла вдоль всего строя судов, сопровождаемая внимательными взглядами воинов и настороженной тишиной, мягко притерлась к нашему борту. На палубу поднялись давешние старшины, поклонились коротко князьям. Вперед выступил знакомый торговец, оглянулся на своих спутников, выпрямился и, глядя в глаза Трубору, четко проговорил. «Мы решили не идти под руку Пскова. Земля тут наша, народа вокруг хватает. Отобьемся, если что. Дело ваше. Силой принуждать не будем. А вот торговать приходите». На этом и распрощались. Вольному воля. Похоже, смоляне до последнего не верили, что мы пришли не по их душе. Увидели, видать, что мы вниз пошли. Обрадовались и успокоились. Да только не понимают, что не будет уже по-прежнему. Новые времена настают. Ничего, дойдет до них рано или поздно. Лучше бы, конечно, рано. Дальнейший поход по Днепру был труден. Все тяжкие мысли улетели прочь на первом же пороге. Река и так не радовала простором, хотя местами можно было идти на парусах. Многочисленные островки и обширные песчаные отмели, заросшие ивняком пологие берега с топляками, совершенно не давали расслабиться. А к вечеру услышали нарастающий шум воды. Первые пороги. Решили заночевать, а с утра посмотрим, что нам река приготовила. Разлетевшиеся по округе слухи позволили нам без проблем общаться с местными. В леса уже никто не убегал. Наоборот, весело приветствовали подходящие струги и спокойно разговаривали. Здесь я в первый раз услышал, как ласково люди называют свою реку — Славутич. А я и забыл совсем, хотя когда-то слышал это название. Даже вроде бы какую-то технику выпускали с таким названием, кажется. Рыбы в реке было много, наварили ушицы, поужинали и заночевали. Утром с местными проводниками прошли вдоль русла, осмотрели перекаты. Наши кормчие покивали многозначительно головами и отправили все войско в пеший маршрут вдоль реки. Опять пришлось выгружать лошадей. Сами же быстро провели струги через отмели и бурные стремнины, с ловкостью уворачиваясь от серых лбов, выступающих из воды камней, покрытых редкой прежью зеленых скользких водорослей. Отделались легким испугом, несколькими ободранными в кровь ладонями и парой поломанных шестов. Дальше берега пошли обрывистые, но скоро закончились и они. За ними река начала расширяться, потекла величаво. Можно было чуть-чуть вздохнуть спокойно. Но рано мы расслабились. Вскоре набравший приличный ход караван пришлось останавливать. На головном судне налетели на мель посередине реки. Незадачливый наблюдатель, проворонивший препятствие и расслабившийся на ярком солнышке, улетел с мачты в воду. Хорошо еще, что отделался испугом, сорванной во время полета глоткой от испуганного вопля и мокрыми штанами. Когда поднялся на ноги, оказалось, глубина в месте падения была всего по пояс. Так что повезло, что не свернул себе шею. Общими усилиями сдернули струг с мели и дальше пошли осторожно на веслах. Хватит отдыхать, да и бойцов заодно делом займем. Так и пошли дни за днями. Особо не спешили, но и не тормозили. Река разворачивалась вширь, набирала мощь, несла величаво свои обширные воды. Берега начали лысеть покатыми холмами. Леса постепенно редели, становились ниже. Чаще попадались поселения, виднелись обработанные участки земли. Несколько раз наблюдали небольшие конные отряды, долго провожающие нас с вершин прибрежных холмов. Попыток напасть не было, на реке было спокойно и пусто. Даже рыбачьих лодок не видно. Не хотели попусту рисковать, ждали, пока наш караван пройдет. Многочисленные встречные острова кишели пернатой дичью и зверьем. Охота радости не приносила, превратилась в элементарный отстрел. Да и какая может быть радость, если для добычи зверя или птицы нужно было просто достать арбалет и прицелиться. Иной раз даже и целиться не нужно было, а просто направить болт в густую стаю. Не промахнешься все равно. В таких случаях можно было сбить и несколько тушек одним выстрелом. В густом прибрежном камыше неподвижными изваяниями замирали огромные кабаны, провожающие караван настороженными взглядами. Уха уже приелась, перешли на мясо и дичь. Свои запасы берегли. Во время стоянок узнавали особенности дальнейшего пути. Выспрашивали местные новости. Скоро Киев. На реке старались держаться середины. Плыть было интересно. Каждый новый поворот открывал многочисленные протоки, острова, мели. Хорошо еще, что река течет в одном направлении. А то можно и заплутать. Киев встретил закрытыми воротами. Не доверяют. Странно, с чего бы это. Не спеша выгрузились. Разбили лагерь, выставили дозорных. Князья с Олегом приблизились на расстояние выстрела к стенам. Выкрикнули Аскольда с Диром. Долго о чем-то договаривались. Вернулись назад. На мой вопросительный взгляд, Трубар пожал плечами, махнул приглашающей рукой в сторону установленного шатра. «Послушаем, что скажут». Солнце припекает, нижние пологи свернуты и подняты вверх. Так еще можно находиться под плотной тканью, когда по земле гуляет сквознячок. А иначе от духоты задохнулись бы. Это тот самый случай, когда статус идет во вред. Так бы сидели спокойно на свежем воздухе, а еще лучше выбрали бы какой-нибудь тенек под деревцем у реки и обсуждай все вопросы сколько душе угодно. Ну что? Да ничего, боятся нас. Постарались успокоить побратимов. Переждем ночь, посмотрим, что утром скажут. Так пригласили бы к себе в гости, там и договорились бы, недоумеваю. Так мы тоже, как бы сказать, не сильно им доверяем. Времени сколько прошло, как расстались. Трувор налил в чашу прохладной воды, начал пить медленными глоточками. Отдышавшись, продолжил. Завтрашний день все и покажет, убедили мы побратимов в своих мирных намерениях или нет. А если нет, что делать будем? Потянулся к кувшину Рюрик. Думаю, все-таки удастся договориться. Но не враги мы им, а они нам. Большой город, чуть ли не больше Пскова. Вот завтра и сравним», — усмехнулся моим словам Трувор. Больше обсуждать было нечего. Пустых разговоров никто не любил, да и жара давила. Хорошо еще, что с реки шла прохладная свежесть, долетала краешком. Стоило только выйти из-под широкого полога княжеского шатра, как слабый ветерок быстро высушил горячие струйки пота на лице. Вздохнув полной грудью речной воздух, потопал к своему стругу. Под его широким бортом и определили мы свою стоянку в лагере. Тут и река рядом, и тени хватает. Сверху парус натянули, вообще красота. Гром даже вылезать не пожелал. Так и валяется на мокром песке, высунув длинный язык. Остаток дня перебирали и сушили припасы. Простернули одежду, мигом высохшую на местном солнце. Лагерь жил своей повседневной ленивой жизнью. Но дозорные не спускали глаз с городских стен, поглядывали из-за опустевшей рекой. Наступившая ночь принесла прохладное облегчение, красоту южного звездного неба и постоянное мельтешение в воздухе всякой летающей живности. Летучие мыши, чтоб их. Утром продолжили переговоры. Дело сдвинулись, и сегодня договорились встретиться между нашим лагерем и городскими стенами. Мы шли вчетвером, то есть впятером. Гром с нами увязался. Пока было не так жарко, решили идти налегке. Нажарившись вчера на солнце, броню оставили в лагере. Со стен стрелами не достанут, да и зачем на нас сейчас нападать? Наши же, если что, от вылазок прикроют. Наконец ворота заскрипели, приоткрыли тяжелую створку, выпуская Аскольда. Тяжело вбивая сапоги в твердую землю, в сопровождении нескольких своих ближников подошел к нам. Осмотрели друг друга, похмыкали. Задержал взгляд на собаке, нахмурил лоб, видимо, вспоминая меня и, вспомнив, заулыбался. «А ведь это ты тогда Рюрику в Новгороде помог власть удержать?» «Я? Здравствовать тебе, Аскольд!» «Придется мне начинать этот разговор». «И вам здравствовать! Что привело вас под наши стены с таким войском? Слабо верится, что в гости пришли». «Ты не поверишь, но действительно пришли в гости. Мимо пройти никак не смогли». «Да если бы и мимо прошли, в Киеве никто бы не расстроился». «Не знали». «Пожалуй, так и сделаем, коли нам тут не рады». Поднялся с кряхтением на ноги, распрямил спину с протяжным стоном, играя на публику. Вокруг сразу же довольно запрыгал гром. Протянул руку, улучив мгновение, поймал лобастую голову, потрепал, с удовлетворением наблюдая опешившие взгляды всех присутствующих. «Что сидите? Пошли. Пора дальше двигаться. И так столько времени впустую потеряли». «И впрямь пора. Впереди путь дальний», — подхватил Трувор, мгновенным прыжком взметываясь на ноги. «Прощай, Аскольд, передавай здравицу Диру». Подхватился и Рюрик с Олегом. Кивнули, развернулись в сторону лагеря, дружно шагнули. «Постойте, нельзя же так!» Недоумевающий возглас Аскольда остановил на полушаге разворачивающегося Трувора. «Что нельзя?» «Даже не поговорили, новые вести не узнали», — поскреб затылок бывший побратим, гоняя толстые складки загоревшей кожи по бритой голове. «Что я Диру скажу?» «А что с вами разговоры водить? Вы нас даже за стол не пригласили, под стеной продержали. Это нас-то. А ведь мы просто мимо проходили. Так отныне будем мимо проходить. И всем вокруг скажем. Забыли Аскольд и Дир своих побратимов, своих конунгов, своих боевых товарищей. Загордились, загородились крепкими стенами. Сидят внутри, но снаружи боятся высунуть. Молодец, Трувор, как ловко разговор провел. И боевое товарищество приплел, и себя в начальниках четко обозначил. Что же Рюрик с Олегом молчат? А нет, вот и Рюрик решил в разговор вступить. Дошли до нас слухи, что хазары снова шалят на нашем порубежье. Вот мы и решили отпор поганым дать, да пойти дальше, погонять их в Каганате. Не все же только им по нашим землям ходить. Думали, остановимся у побратимов, узнаем, как живут, что нового. Может, помощь какая вам нужна будет? А нас вон как встретили. Совсем растерялся Аскольд, перевел взгляд на Олега. А вы? Почему вы все вместе в походе? Союз новый? Союз новый. Совсем засиделся, заплесневел на месте дубина стаиросовая. Не знаешь, что с побратимами делается? Передразнил вещи бывшего сотника. И добил. Три брата, три новых княжества вместе жить решили, по одним законам. Вместе торговать, вместе и воевать. На одного напали, все встанут на защиту. Такое у нас новое государство. Так вы не воевать нас пришли? Совсем уже запутался Аскольд. Зачем? В такую даль? Нет, совсем вы тут за стенами последние мозги с диром подрастеряли. Новые известия окончательно сбили с толку киевлянина. Переводя взгляд с одного лица на другое, Аскольд пытался что-то свое рассмотреть в глазах собеседников. Наконец встряхнул головой. Надо с диром посоветоваться. Вы уж простите, только войско уж очень большое у вас. А город не один раз уже приступом взять пытались. Опасаемся. Вечером встретимся на этом же месте? Встретимся. Только решайте до вечера, а то и впрямь уйдем мы. Поставил завершающую точку в этом сумбурном разговоре Трувор. Стояние под стенами города несколько напрягало. Дичи тут уже давно нет, повыбили всю. Рыба за это время надоела хуже горькой полбы. Пришлось варить кашу с вяленым мясом, растряся наши запасы. Охотники порвались метнуться на противоположный берег, манящий своими сосновыми лесами. Но их быстро остудили. И запасов-то больших не сделать. Вяленое береглось на более трудные времена, а свеженина не долежала бы до нынешнего дня, протухла. Так что в походе войско жило сегодняшним днем, что с одной стороны сильно напрягало, еще бы, попробуй такую ораву накормить. А с другой мы постоянно употребляли только свежее мясо, и можно было не бояться недугов живота. Впрочем, народ в основном был опытный, жизненная школа даже у молодых и необстрелянных, как говорили в моем времени воинов, была ого-го какая. Мне и не снилось. Чтобы скоротать ожидания до вечера, опять занялся своими упражнениями, которым уделял все свободное время под четким присмотром волхва. Справедливости ради стоило заметить, что никто даже и не думал усмехнуться на эти занятия. В это время все были твердо убеждены, что если что-то поможет тебе выстоять и выжить в бою, то этим и нужно усиленно заниматься. Поэтому никто и не показывал пальцем на мои медитирования. Наоборот, тщательно расспросив Яромира о том, что и для чего я делаю, ко мне присоединились почти все на нашем струге. А уж князьям да Олегу это было вдвойне интересно и необходимо. Хранить тайну своих знаний меня никто не заставлял, а Будимир, так думаю, будет даже доволен, если к этим занятиям пристрастятся многие. Вот только одно меня огорчало — упражнение с мечом я почти забросил. Хотя Верховный и обещал подыскать мне наставника, но пока свое обещание не выполнил. Пару раз я попробовал потренироваться с Трувором, Олегом, но быстро оставил эту затею. Тренировочных мечей не было, деревяшки строгать, драгоценные доски переводить. Да и не было у нас с собой дубовых или ясеневых досок, только мягкие сосновые. Так что пришлось оставить эти жалкие попытки. С моей стороны, жалкие. Впрочем, как меня утешил тот же Олег, пару первых ударов я смогу отбить, а дальше наверняка кто-нибудь поможет. Да и вряд ли мне придется в гущу сечи попасть. Мое место другое, руководящее, так сказать. Утешение, конечно, слабое для меня, но выше головы не прыгнешь. Хорошо, что хоть этому меня научили. Спасибо, Мстиша. Как он там, интересно? Хотя уверен, дома все в порядке. Угоревое не забалуешь, стены города крепки, башни высоки, пушек достаточно, а головня на месте точно не сидит, просто не умеет. К нашему походу сколько дальнобойных арбалетов сделали? Сейчас висят аккуратно на специальных крюках в корабельном арсенале. На каждом струге получилось почти половину стрелков этим дополнительным оружием обеспечить. Почему? Да потому что малые работают только на коротких дистанциях, на тех же реках, на море. При штурме стен они себя прекрасно показали. А для этого похода требовались более мощные. Тут все-таки степи. У кочевников луки бьют дальше, и стрелы они могут выпускать гораздо больше нас. Надо это их преимущество каким-то образом компенсировать. Вот и клепали всю осень и зиму, да и на весну работы осталось. Мощные арбалеты с механическим воротом. Тренировали стрелков, отбирали самых умелых в новые команды и опять тренировали. Самое тяжелое — это было взводить тугие плечи воротом. А самым главным по-прежнему оставалась жизненная необходимость защиты самих арбалетчиков. На кораблях было немного проще. Поставил щиты и стреляю из-за укрытия. А в поле? Перед походом долго спорили, как защищаться на открытых местах. Пехоте проще, у них почти ростовые щиты. Да и отработана была защита от обстрела лучниками, а вот арбалетчикам. В конце концов, не придумали ничего лучше переносных дощатых щитов, которые можно было скреплять между собой. После многих испытаний остановились на сборных конструкциях, за которыми получалось укрываться 10 арбалетчикам. Не точно сказал. Не укрываться, а полноценно работать. Укрываться можно было и гораздо большему числу бойцов. При первом плотном обстреле под эти переносные щиты можно было спрятать в 3 раза больше воинов. Это всех и устроило. Теперь эти деревяшки дожидались своего часа в трюмах в разобранном, конечно же, виде. Понадобится — соберем. До вечера ждать не пришлось. Вскоре после обеда заскрипели пронзительно ворота, вызвав толпу мурашек по позвоночнику и заставив болезненно скривиться. Впрочем, скривились только я да Олег. Остальные то ли были более толстокожие, то ли еще не избалованы прелестями цивилизации и имели более крепкую нервную систему. «Ну вот, а вы переживали. Кого я вижу? Дир вышел навстречу. А народу-то с ними сколько, да все такие разодетые. Нашему приходу, наверное, радуются. Наконец-то!» — громко хмыкнул Трубар. «Удалось Аскольду что-то вбить в их упрямые головы. Что, брат, пойдем навстречу?» — улыбнулся Рюрик. «Зачем? Время было дано подумать до вечера. А до него еще ой как далеко. Поэтому мало ли какие причины их вынудили выйти. Может, просто в гости идут или посмотреть на нас хотят. Но все же встретить надо. Все-таки побратимы. Тут ты прав. Владимир, Олег, что скажете?» Переглянулся с Олегом, пожал плечами, предоставляя ему первое слово. «Встретить надо. Да пора уже выходить. Пока разговариваем, они уже почти до лагеря дошли. Могут и обидеться», — поторопил я князей. Незаметным глазу плавным текучим движением братья мгновенно оказались на ногах, одновременно сделали шаг вперед. «Интересно, а если бы Синиус был с ними, так же одновременно получилось бы?» — пришла в голову мысль. «Видимо, пришла не мне одному, вон как Олег смотрит удивленно». Разговаривали недолго. Нас вежливо пригласили погостить. Сомневаться в чем-то плохом для нас желания и острой необходимости не было. Да и случай что, этот город наше войско по бревнушку раскатает за день. Вместе со всеми жителями. Правда, поможет ли это нам в случае чего? К счастью, это понимали не только мы, идя на этот обоснованный риск, но и все присутствующие. А восстанавливать прежние отношения, как ни крути, было необходимо. Оставлять кого-то в лагере не стали, приглашение было личным и недвусмысленным. Поэтому решили не усердствовать в своих подозрениях, а принять его как дань вежливости и прежнему побратимству. Как оказалось, поступили правильно. Приняли нас хорошо. Ну, принимали в первую очередь князей и Олега, а я так, довеском пошел. Это меня в своих землях знали. А тут обо мне даже и не слышал никто, кроме Аскольда и Дира, разумеется. Да и та встреча была мимолетной. Впрочем, меня это абсолютно не напрягало. В тени оно сподручнее, можно осмотреться спокойно, отношения прочувствовать. Посидели, попировали, вспомнили былые походы и совместные сражения, это я про всех присутствующих, кроме меня. Я же наблюдал, ничего крамольного не приметив. А вскоре мне пришлось подключиться к разговору, благо темы наконец пошли нужные для нас. Разговор начал Аскольд, поинтересовавшись целью нашего похода. По молчаливому уговору ответил Трувор. «Хазары начали 2-й год нападать на наши земли. Что они делают, вы знаете. Люди боятся, уходят с насиженных земель. Надо отпор дать. Орда там огромная, силы неисчислимые, во все стороны растекаются, как вода. По прошлому лету малые отряды даже до наших стен докатились. Отбились мы, но надолго ли?» С болью в голосе откликнулся Дир, сжав в гневе пудовые кулаки. «Вот и мы так подумали. Будем на месте сидеть, задавят нас поодиночке. Решили пройти, посмотреть, пощипать степь». «Что за степь?» «Это Олег с Владимиром, их так называют. Говорят, все, кто с востока приходят, степняками зовутся, потому что живут в степи. Много их там, каких только народов нет. А будет еще больше». «Куда уж больше. Торговые люди приплывают, рассказывают, что совсем житья не стало. Обложили данью за проход через свои земли. Да такое, что и торговать смысла не стало, если совсем товар не отберут. Значит, ходит кто-то в ту сторону. Нам бы найти тех, кто может рассказать хоть что-то о хазарах. Пути, реки, переправы, где стоянки или что у них там вместо городищ. Найти-то найдем, Да вот только что с нами потом будет? Вы уйдете, разворошите муравейник, а на нас потом всей силой и накинутся. Не выстоим мы. И что вы предлагаете? Сидите ждать, пока всех нас поодиночке, как баранов, перережут? А вы оставайтесь. Все вместе отобьемся. Лучше будет, если вы уйдете. Что вас тут держит? Как помню, вы же в Византию плыли. Потупились побратимы. Помолчали, переглянулись. Аскольд вздохнул тяжело, откашлялся. Плыли. А тут городище это само в руки упало. Только протяни ладони и прими. Где мы еще такое добудем? Кто мы раньше были? Сотники, пусть тысячники, а теперь? Городище большое, богатое, на торговых путях стоит. Одних сборов с проходящих мимо столько, что... Поперхнулся, вздрогнув. А то мы не увидели, как его под столом дирпнул, дабы не болтал лишнего. Да не наше это дело, нам без нужды. Свое бы осилить. Не заберем мы ваш Киев. Только все равно недолго вам в нем сидеть осталось. Почему? Повелся Дир. Как почему? Сам же говорил, что уже попробовали вас на крепость. Скоро придут большим войском и захватят. Что, сами забыли, как это делается? А что делать-то? То вам решать. Мы завтра уходим, повоюем. Если удастся договориться, чтобы на наши рубежи не лезли, уйдем. Если нет, тогда продолжим щипать их со всех сторон. Много их задавят. Не задавят, умоются. Да и не собираемся мы все время по суху ходить, если что, на воду уйдем. Может быть, и получится. Лодьи у вас интересные, нигде не видел таких. Вниз по реке пороги, надо будет волоком идти. Справитесь? Справимся. Вот на тех волоках и ловят хазары торговцев. Зубы обломают. Ладно, об этом потом. Что ты говорил о своем княжестве? Что за новый союз? Ну, наконец-то. А то я уже устал сидеть просто так. За столом, конечно, хорошо, все вкусно, изобильно. Но и пустые разговоры уже порядком утомили. Как Трубар с Рюриком выдерживают? Вот и Олег встрепенулся. Знаешь или нет, но Псков теперь отдельное княжество, в котором я княжу. Рюрик остался в Новгороде. Только в новом городе, который заложил неподалеку от старого. Синюс же ушел из Ладоги. На северном берегу Варяжского моря поставил большую каменную крепость, которую назвали Выборгом. Потом дальше на север пойдет. Вот мы втроем и объединились в один союз. Господарство. В Пскове верховный князь. Но все важные вопросы решаем вместе. Поставили новые крепости в устье реки Наровы и на островах в Варяжском море. Строим еще несколько. Варяжское море наше. Нет у нас там противника равного. Владимир прошлым летом на Оловянные острова ходил. Добычу знатную привез. Да, с Рагнаром ходил. Теперь Дан с нами. Должен ты его помнить. Помню Рагнара, знатный боец. И ни одной юбки не пропускал. Он и сейчас такой же. Так вот, заключили торговые и военные союзы с Полоцком. На обратном пути зайдем в Белоозеро и окончательно договоримся с ними. Тянут что-то, тоже надеются, что мимо них вороги пройдут. Хм, подумать надо. Может, и мы к вам примкнем? Войском поможете? Помочь-то поможем, это даже не сомневайся. Только вот далеко вы очень, пока помощь придет. Это да. Но и слух пройдет, что за нами сила большая стоит, что не одни мы, уже заставит любого врага задуматься. Может и заставит, а может и нет. Вам решать. Союз только военный. Я же сказал, торговый и военный. Торговля без пошлин и налогов. Больше того, таких товаров, что у нас делают, вы нигде не встретите. Да можете своими глазами посмотреть. Владимир, покажешь? Покажу, княже. Вот, покажет. Доски такие вы нигде не видели. Железо новое, сталь называется. Против него защиты нет. Огненный бой, ой. Теперь уже пришла очередь Рюрика пинать ногой под столом брата, чтобы не болтал лишнего. Аскольд переглянулся с Диром. Оба посмотрели на братьев, и гулко облегченно засмеялись. Что смешного? «Как в старые добрые времена», — выдавил покрасневший от смеха Дир. На мой вопросительный взгляд Трубар только махнул рукой, мол, потом узнаешь. Потом стало легче, главное было сказано, нужные вопросы и ответы заданы и получены. Вечером показали производимые нами товары, привычно выслушали восторженные отзывы. Только про огненный бой промолчали, ибо пока рано. Вот присоединятся к нам, тогда и расскажем, и покажем, при случае. А пока пушечки накрыли полотном, пусть так постоят. Пришлось нам все-таки задержаться на день. Следующим утром заключили союзный ряд, провозились почти до вечера. Что хорошо в задержке, так это то, что полностью пополнили наши продовольственные запасы. Да, с Киевом нужно дружить. У нас такая пшеничка редкость, только привозная. И стоит она баснословных денег. Хлеб из нее такой вкусный. А еще огромным плюсом стало то, что почистили баржи, в которых перевозили лошадок. Целый день паслись кони на указанном нами выпасе. Нет, пастись-то мы их периодически выгоняли, да и разминаться им было необходимо. Нельзя застаиваться, можно и коня испортить. Но загородки почистить основательно и промыть водой — это получилось в первый раз. Конюхи ежедневно убирали навоз, подстилали солому, но вот так, почти до полной чистоты, это в первый раз. Дальше до порогов пойдут своим ходом. Есть уже задумки. Удивили мы киевлян своими товарами. Впрочем, к подобным восторгам как-то уже привыкли. Это для посторонних было диковиной. Для нас же давно стало повседневностью. Во время осмотра подошел конунг Данов. В сторонке не смог устоять. Любопытство победило. Да и непонятная в начале ситуация напрягала не только нас. Еще бы. Перед нами стоит такой богатый город. Сил взять стены хватает. А войско спокойно кашу варит. Позже, правда, все разъяснилось. Но терпение варягов испытало. Впрочем, никаких неприятностей от данов не было. Насмотрелись на наши порядки в походе, своими глазами увидели, на что способны наши бойцы, и лишний раз даже шуток себе в их сторону не позволяли. Даже на то, что в строю в основном молодежь, почти не обращали внимания. Время такое, или ты воин и в бою сражаешься плечом к плечу и прикрываешь спину товарищу, а значит всем равен, или тебя тут просто не должно быть. Иди паши землю или работай в мастерских. Другого пути не было. Так вот, с Киевом заключили союз. Торговый и военный. Хотя все понимали, случись что, и помощи можно дожидаться год. Дорог-то нет. Сразу же об этом и договорились. А что? Направление известно, все как в России. Будут потихоньку прокладывать путь к нам. А от нас начнут идти встречные, так и проложим дороги. А потом они обрастут харчевнями, домишками и поселениями, как на Новгородском тракте. Главное начать. Осенью пойдет к нам первый большой обоз с зерном в сопровождении дружины и рабов. Будут тарить путь. В Киеве рабов хватало, степные обычаи уже вовсю прижились. С содроганием думал о том, что будет, если и Византия сюда доберется со своими правилами и придворными традициями. Обломаем. Вечером вместе со Скольдом и Диром решали военные вопросы. Братья пока владели лишь городом, который сам упал в руки, и небольшими землями вокруг. Мы бы мимо так и прошли, но видим, ворота нараспашку, стражи нет, заходи и бери. Вот и зашли. Теперь стараемся удержаться. Понимаем, что кусок не по глотке, подобиться можно, но такое только раз в жизни выпадает. Зацепимся в Киеве, значит, чего-то стоим. Ну а нет, так и говорить не о чем. — поведали побратимы. Олег только многозначительно глянул на меня. 100 раз уже на эту тему говорили, сколько можно. Но никак не мог убедить его, что этот Киев нам сейчас ни на одно место не упал. Союзнические обязательства мы будем выполнять, это святое, а вот владеть им — увольте. Сюда столько сил вкладывать надо, крепости вокруг ставить и поднимать. И постоянно, из года в год, защищаться от степи с востока, от крымчаков с юга. Да и Запад в стороне не останется. Так что пусть сами, а мы поможем. Лучше торговать будем. А вот когда сами силу наберем, да свои рубежи укрепим, тогда можно и осмотреться, и подумать о дальнейшем расширении. Думаю, тогда земли киевские сами нам в руки упадут. Еще и просить станут, чтобы под нашу руку пойти. А со степью разберемся. Не такая уж и страшная проблема, справимся». И червень удержим. Трувар с Великом в этом меня полностью поддерживали. А вот Олегу было трудно. Крепко вбита была в его голову территориальная целостность будущей великой державы. Хотя я соглашался нехотя с нашими доводами. Признавал несвоевременность раздергивания в стороны наших и так немногочисленных пока сил. В конечном итоге, уже при свете зажженных лучин, приняли решение до порогов идти по берегу на лошадках. Хорошо, что лошадей с собой везли. В Киеве их было мало. Удивительно, но так, К нам присоединится и Аскольд с малой дружиной. Надо было показать округе, кто в городе хозяин. Да и новые земли под шумок прихватить. Внимательно слушали наши рассказы, каким образом можно новых людей на службу привлекать. Пригласили в Псков в гости, но символически. И так понятно, что в ближайшие годы им не до гостей, удержаться надо. Поэтому Идир с остальной своей дружиной останется в городе, на всякий случай. На порогах наверняка будет ждать засада. По уверениям побратимов, это излюбленное место хазар. Там они чувствуют себя вольготно, даже постоянный лагерь разбили со своими кибитками. Собирают дань с проходящих мимо торговцев. Не гнушаются просто пограбить слабые и малозащищенные караваны. Об одиночках и говорить не стоит. «Так ведь вся торговля рухнет», — удивился Рюдик. «Уже рухнула. Торговцев почти не видно стало. Им-то это и нужно. Чем скорее мы ослабеем, тем легче нас взять можно будет», — с горечью признался Дир. «Тогда нам нужно очень хорошо подумать, чтобы ни один хазар от порогов живым не ушел», — припечатал ладонью по столу Трувор. Поэтому и засиделись допоздна, планируя и строя различные схемы и варианты сражения. А с утра отправили разведку, пусть всю округу проверят, а потом пойдут вниз по течению и осмотрятся на порогах. За ними ушло конное войско. А там и мы отчалили, провожаемые со стен успокоившимися горожанами. Уходили довольными. В трюмах пополнены запасы продовольствия, люди отдохнули. И самое главное то, ради чего и затевался весь этот поход, сделано. Теперь Киев с нами, а это и пшеница, и южные торговые пути, и многое-многое другое, что и не осознать полностью. Пока. Потом поймем. Впереди же вторая основная цель похода — Каганат. Этот поход покажет, чего мы стоим. Все-таки тут степь, а с ними мы еще не сталкивались. Новые воины, новые методы ведения войны. Вот и посмотрим, что эффективнее — массовый обстрел из степняцких луков или точная стрельба наших арбалетов и крепость нашей брони. Я провожал взглядом истаивающие вдалеке стены Киева и удовлетворенно думал о том, что с каждым прожитым днем все легче и спокойнее мне становится. Трувор спасен, твердо держит бразды правления княжеством. Думаю, титул верховного князя ему не помешает. А с новыми обязанностями он справится. Да и Рюрик с Синиусом помогут. Сейчас отношения между братьями совсем другие, не те, что были раньше. Волхвы основательно взялись за веру. Яромир рассказал многое о планах на будущее. Чем сможем, поможем. Если по возвращении ничего не поменяется в отношениях между князем и графиней, можно будет сыграть свадьбу. А это значит, что история пойдет, а теперь неизвестно, как и куда она пойдет. Будем посмотреть. И боги вроде довольны. Только что-то совсем не чешутся отправлять меня домой. Значит, не все еще сделано из предназначенного. Надо идти дальше и учиться. Учиться, как завещал нам когда-то один картавый товарищ. Скрылся за поворотом город, река несла свои быстрые воды вниз, к морю. Нам оставалось только подруливать, грести не было никакой необходимости. К назначенному месту встречи с конным войском нужно было подойти вовремя. Спешить не будем. В груди понемногу зарождалось предвкушение предстоящего сражения.